Да им и передвигаться по зоне нелегко. Допустим, вот вы, петух, идете по лестнице, поднимаетесь на второй этаж барака, а навстречу вам кто-нибудь идет. Вы, видя встречного, должны прижаться спиной в угол и ждать, когда мимо вас пройдут, чтобы ни в коем случае даже случайно не прикоснуться к полноправному зэку. И если ему покажется, что вы не слишком соблюдаете это правило, он ударит вас ногой. Ногами бить не западло. Кулаками прикасаться к петуху – унижение, а ногами в самый раз. И ничего нельзя поднимать с плаца. Если что-то уронил – все. Поднять ничего нельзя, потому что плац метут петухи. Если идешь в столовую и уронил свою ложку на пол, пропала ложка. И самое главное, следи, чтобы не законтачить. Миска в камере упала на пол, и все, считается законтаченной. Из нее после этого нельзя есть. Или если ешь и упал кусок на пол, нужно сразу сказать «упало на газету». Хотя, конечно, никакой газеты там и в помине нет. Вопрос. Ну, вы же не маленький, ведь во всем в этом свой грубый смысл. Гигиенический. Жизнь требует гигиены, а на острове всюду жизнь. Это же все так, естественно же. Ответ. Да я про то и говорю. Потому и занимают они нары, ближайшие к двери, чтобы поменьше контачить. А контачить-то все равно приходится так или иначе. Скажем, петухи спят на нарах. Потом в отряде этих петухов не стало. Освободили их или куда-то перевели. А нары стоят пустые. Причем стоят долго. А по лагерным законам пустые нары разбираются и уносятся на склад. Так вот, сохраняют ли они статус законтаченных после того, как полежали на складе? Вот в чем вопрос. Ведь их могут выдать любому другому зэку. И вот идут споры. Железо контачит или железо не контачит? Один раз меня вырвало. Я нашел какого-то петуха, чтобы тот убрал рвоту. Потом решил просто чисто по-человечески подержать его. Дал ему хлеба, курить дал. Причем, конечно, все честь по чести. Я бы ему из рук в руки ничего не сунул. Положил на стол и сказал, вот возьми. И вдруг такую видел признательность в его глазах, совершенно собачью. По-другому не скажешь. Так забитая собака смотрит, если приласкать. А мне говорят, тоже мне нашел, кого жалеть. Собаки, они собаки и есть. Скажут ему, в тебя плюнуть в столовой, и конец. Тоже верно, конечно. Что есть, то есть. И у петухов своя градация. И все боятся главного петуха. Если он тебя не взлюбит, ты завтра же станешь опущенным. Он любому своему шкварному прикажет тебя расцеловать при всех. И все. Потом этого шкварного изобьют, истопчут, кости ему поломают. Но ты уже опущен. Вопрос. А скажите, что там важно? Ответ. Что там важно? Да то же, что здесь. Семья. Там ведь просто люди живут. Вот как я, как вы. Важен кусочек мира, где тебя ждут, где тебе рады. Вот и там тоже живут семьями, общаком. В семье защищают друг друга, лечат вас, если что. Встречают из ШИЗО. Семья должна подготовить вам обнову, чаем запастись. Человеку нужно тепло, чтобы ему кто-то улыбался. На зоне ведь нельзя улыбаться, потому что улыбка – знак заискивания слабого перед сильным. И если кто-то подходит с улыбкой, то первая реакция – отталкивание, потому что воспринимаешь это как какую-то хитрость, тайную подлость. А так важно кому-то улыбнуться. Ночью вот лежишь, вспоминаешь, как в детстве, когда не мог заснуть. Сам с собой играл. Одну руку нагреешь под одеялом, она горячая, а другая за что-то холодное держится. А потом играешь, как два человека идут пальцами, ногами, по горам, коленкам, по складкам одеяла, по подушке. Будто один пропал, а другой блуждает в поисках пропавшего. И всегда теплая рука находит холодную. И человечки радовались, обнимались. Горячая рука отогревала, спасала холодную, укладывала к себе под одеяло. Грейся, грейся.